Метель не только не стихала, но, казалось, еще усилилась. Дорога вся была заметена, и можно было знать, что не сбился, только по вешкам. Но и вешки впереди трудно было рассматривать, потому что ветер был встречный. Василий Андреевич щурился, нагибал голову и разглядывал вешки, но больше пускал лошадь, надеясь на нее. И лошадь действительно не сбивалась, а шла, поворачивая то вправо, то влево по извилинам дороги, которую она чуяла под ногами. Так что, несмотря на то, что снег сверху усилился и усилился ветер, вешки продолжали быть видны то справа, то слева. Так проехали они минут 10, как вдруг прямо перед лошадью показалось что-то черное, двигавшееся в косой сетке гонимого ветром снега. Это были попутчики. Мухорты совсем догнал их и стукал ногами об кресло впереди едущих саней. «Объезжай! Передом!» — кричали из саней. Василий Андреевич стал объезжать. В санях сидело три мужика и баба. Очевидно, это ехали гости с праздника. Один мужик хлестал засыпанный снегом зад лошаденки хворостиной, двое, махая руками, кричали что-то в передке. Укутанная баба, вся засыпанная снегом, не шевелясь, сидела, нахохлившись, в задке саней. «Чьи будете?» — закричал Василий Андреевич. «Аские!» — только слышно было. «Чьи, говорю, аские!» — изо всех сил закричал один из мужиков, но все-таки нельзя было расслышать, какие. «Вали, не сдавай!» — кричал другой, не переставая молотить хворостиной по лошаденке. «От праздника видно! Пошел, пошел! Вали, Семка! Объезжай! Вали!»